Матерь Агни-йоги. Суета для того и напрягается всеми доступными темным способами, чтобы отвлекать сознание ученика от учителя. Они готовы на все, на все меры и ухищрения, лишь бы только отвлечь от самого нужного. Вот почему всякое дело и большое, и малое лучше всего начинать совместно с ведущим. Нет дел больших и малых, ибо все они требуют внимания и мыслей. И если все совершается совместно с учителем, то отделение от него мышления становится невозможным. Владыка сказал: «Держитесь за меня крепко, каждую минуту, во всех делах». Следовательно, решение только в неуклонном следовании данному указу. В больших и великих делах не так уж трудно держаться вместе, но научиться быть вместе в малых делах дня много сложнее. И кажется часто, что дела эти настолько малы и ничтожны, что даже неудобно вовлекать в них учителя. Но ведь суть-то указания не в делах или мелкой занятости, а в том, чтобы сознание постоянно имело перед собою учителя и от единения с ним не отвлекалось ничем, ни большим, ни малым. Сущность указа устремлена не на дела, но на непрерываемость объединения с учителем в духе.